Дина Павлова. Случайная невеста для наследника империи. В исполнении Анастасии Беляевой. Глава первая. Алина. «Это невозможно», — беспомощно лепечу, касаясь своего живота. «Я же девственница». «Ваша девственность на месте, но и беременность тоже присутствует». Доктор поправляет очки и возвращается за стол. Срок 6 недель. «Но как?» Женщина качает головой, едва заметно усмехаясь. Потом поднимает глаза, глядя на меня поверх очков. Плевать ей на все мои возможные приключения, которые привели к такому. «Оставляете? Или выписать направление на аборт?» У меня пересыхает в горле. «Аборт? Боже!» «Нет», — говорю едва слышно. «Нет». «Значит, оставляем. Мне кажется, доктору вообще плевать, какое решение я приму. Плевать, как я оказалась беременной. Никто не верит в непорочное зачатие. А у меня похоже, что именно оно. Иначе как объяснить, что я студентка магистратуры, которая всегда думала исключительно об учебе, которая планировала поступать в аспирантуру, и это параллельно работе, да которая с мужчинами к своим 22 годам только за ручку держалась, оказалась беременной. Что ж теперь будет с моим будущим? Неужели все мои старания напрасны? Я ведь так мечтала прижиться в Москве, получить лучшее образование, работала как проклятая. И что же теперь? Как это делать с ребенком на руках? Ну, допустим, я возьму академ, выйду в декрет. А кто меня кормить будет? Ох, как же я встряла. Но осознание, что у меня внутри родной комочек, маленький, сладенький, наполняет меня счастьем. Я уже в мыслях держу на руках розовощёкого младенца. Мальчик. Это точно будет мальчик. С ярко-голубыми глазами. Кстати, а как выглядит мой ребеночек сейчас? Доктор отвлекается от заполнения документов и едва заметно улыбается. Он еще очень крохотный, похож на маленькую рыбку. Рыбка. Мои губы растягиваются в улыбке. Я уже его люблю, мою рыбку. Поскорее бы он родился, чтобы я могла его поцеловать, потрогать. Но все, начинаю плавать в облаках. И все-таки, как может быть, что я забеременела? Я же не спала ни с кем. Некоторые сперматозоиды очень живучие, и при сексуальных играх без проникновения можно забеременеть. Отстраненно сообщает доктор, но такое объяснение мне не подходит. Так и этого не было. У меня нет жениха, нет любовника. Никого, с кем бы я встречалась. И случайных связей тоже не было. Вы позже можете сделать анализ ДНК ребенка, а сейчас и плода делают. Так и выясните, есть ли биологический отец или это партеногенез. Что? Партеногенез — это форма полового размножения организмов, при которой яйцеклетка развивается во взрослую особь без оплодотворения. Встречается у животных и птиц. У человека известен случай частичного партеногенеза. Врач пожимает плечами. И да, в таком случае рождаются только девочки. А если это не он, тогда что со мной случилось? Это вы, милая, сами думайте, что случилось. Вспоминайте. А моя задача и задача здравоохранения — сделать так, чтобы ваш ребеночек развивался хорошо, был здоровым и крепким. Она протягивает мне какие-то бумаги. А теперь слушайте. Следующее УЗИ через 4 недели. Она еще что-то мне говорит, но мои мысли опять непонятно где. Я беременна. Такого просто не может быть. Это ошибка. Чудовищная ошибка. Не бывает непорочного зачатия. Может, все-таки беременности нет? А чье сердечко бьется у вас в животике? Вздыхаю. Ну да, хороший вопрос. Я беру документы и, прижав их к груди, выхожу из кабинета. В коридоре я сажусь на скамейку и пытаюсь привести свои мысли в порядок. Рада ли я будущему малышу? От одной мысли о нем в сердце расцветает любовь. Я чувствую себя счастливой. Но меня смущает, как же это могло произойти. Я пытаюсь вспомнить хоть один случай за последние полтора месяца, когда я бы была наедине с мужчиной. Или не трезва. Или чтобы у меня были провалы в памяти. Нет, я точно девственница. И точно с парнями наедине не оставалась. Исключено. Так что же со мной произошло? И кто отец? А с другой стороны, какая уже разница? Ситуация случилась. Что ж, спишем, что в один из дней я сошла с ума, оказалась в каком-нибудь лифте с незнакомцем или в кабинете, в аудитории, да где угодно. И он... Не хочу об этом думать, потому что надо думать, что делать дальше. Моя нагрузка, которая раньше была посильной, теперь посильной мне совсем не кажется. Но куда я денусь? Днем буду ходить на работу, как и раньше. Вечером на учебу. Сейчас май, так что скоро экзамены. Я сдам их. Может, возьму с Нового года академ. Или с сентября. На работу буду ходить, пока силы будут. Только хватит ли у меня денег, чтобы и квартиру снимать, и себя кормить, а потом и ребенка? К родителям не хочется возвращаться. Они меня любят, но живут в деревне. Очень бедно. Я мечтала оттуда вырваться, чтобы помочь сначала себе, а потом им. Для чего умудрилась поступить в престижный московский вуз на факультет международной политики и иностранных языков? Я всегда училась на совесть, так что буду зарабатывать переводами. Я смогу. Английский, испанский. Еще смогу писать контрольные, рефераты. Не пропаду. Родителей тревожить не буду. Они старенькие. Им самим нужна помощь.